уже не вернется. Чехословацкие военные не без оснований подозревали, что оба они подверглись репрессиям. Действительно, в начале 1938 года Шнитман и Ветвицкий были арестованы и в августе того же года расстреляны. Однако и в этих условиях взаимодействие продолжалось. Руководители чехословацкой военной разведки, полковники Франтишек Гаек и Франтишек Моравец, весной того же года посетили Москву, где речь шла о текущих вопросах сотрудничества. В то же время чехословацкой разведкой была получена информация о немецких агентах, которые занимаются шпионажем против СССР с территории соседних государств. Источником сведения был агент А-54, видный сотрудник Абвера Пауль Тюммель. Для проверки этих сведений в Прибалтику в качестве туристов выехали сотрудники разведотдела главного штаба майор Алоис Франк и штабс-капитан Йозеф Форст. Недельная поездка оказалась удачной, и 18 мая они вернулись в Прагу. Франк вспоминал: «Мы спешно обработали все эти абсолютно достоверные данные и передали их советским коллегам. Вскоре состоялось совещание по этому делу с нашими друзьями, приехавшими из Москвы». ВАНАПА-2 прекратил свое существование осенью 1938 года после заключения Мюнхенского соглашения. Советские представители в нем покинули страну. Майор Кузнецов продолжал свою разведывательную деятельность в Берлине. Легальным резидентом в Чехословакии в предвоенные годы был Леонид Андреевич Михайлов, Рудольф-1, который под именем Леонида Ивановича Мохова заведовал канцелярией Генерального консульства СССР в Праге. В своей работе Рудольф использовал также фамилии Орлов, Каликов, Медведев. Связными Мохова были Иршина Уйцетит, журналист и писатель Курт Бейер, литературный псевдоним Курт Конрад. С их помощью, а также самостоятельно, резидент поддерживал многочисленные связи с советскими разведывательными группами и организациями движения сопротивления, в том числе и с теми, которые были связаны с Лондоном, где в эмиграции находилось руководство страны. Незадолго до нападения Германии на Советский Союз к Мохову поступила информация о готовящейся против него провокации, и Рудольф срочно вернулся на родину. Источником этих сведений был сотрудник чехословацкой разведки, все тот же А-54, он же ответственный сотрудник Абвера немецкой военной разведки, Пауль Тюмель. А рано утром 22 июня 1941 года германский министр иностранных дел Риббентроп зачитал по радио ноту о начале войны с Советским Союзом, в которой речь шла и о Москве, главе русской разведывательной сети, которая простиралась над всем протекторатом. А начальник пражского гестапо Гешке, докладывая 10 ноября того же года своему шефу Гейдриху о раскрытом летом 1941 года аппарате советской разведки, которым руководил Рудольф, отметил, что по этому делу было арестовано около 200 человек. Одну из связанных с Моховым советских разведывательных групп возглавлял в 1937-41 годах